Глава третья. Если муж жену прогонит, и она его покинет, уйдет к другому мужу, разве первый муж к ней вернется? Разве не осквернилась бы от этого страна? Ты блудила с толпой народа, но вернись ко мне, говорит Господь. Посмотри на холмы пустые, есть ли место, где ты не блудила? Путников ты ждала у дороги, словно араб в пустыне. Осквернила ты землю развратом своим и злодейством. Потому дождей не стало, весенний не льется ливень. У тебя лицо блудницы, ты стыд позабыла. А теперь ты мне говоришь: «Отец мой, юности моей наставник, неужели вечно он гневаться будет, будет всегда в ярости?» Говоришь ты так, но творишь, сколько можешь, злодейства. Сказал мне Господь во дни царя Иосии: ты ведь видел, что творила дочь Израиля, изменница, как ходила она ко всякой горе высокой, каждому дереву ветвистому, и блудила там. И после всего, что она совершила, я сказал: вернись ко мне. Но она не вернулась. И вероломная сестра ее Иудея это видела. За то, что развратничала дочь Израиля, изменница, я прогнал ее и дал ей разводное письмо. И увидел я, что сестра ее, вероломная Иудея, не испугалась, но сама отправилась блудить. Безудержным своим развратом она осквернила землю, прелюбодействовала с камнем и деревом. И вот не от чистого сердца вернулась ко мне вероломная сестра ее Иудея, а лишь притворяясь, говорит Господь. И сказал мне Господь: дочь Израиля, изменница, честнее, чем вероломная Иудея. Ступай, возвести северу такие слова, скажи: вернись, изменница, дочь Израиля, говорит Господь. Гнева моего на тебя не обрушу, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно гневаться буду. Лишь признай свое преступление, против Господа, Бога твоего, ты грешила, ласки свои чужакам расточала, под каждым деревом ветвистым, мне не повиновалась, говорит Господь. Вернитесь, дети отступники, говорит Господь, ибо я владыка ваш. Я возьму вас по одному из каждого города, по двое из каждого племени, и приведу вас на Сион. Я дам вам пастухов, угодных моему сердцу, чтобы они пасли вас мудро и разумно. В те дни, когда вы размножитесь и расплодитесь на этой земле, говорит Господь, о ковчеге договора Господнего говорить уже не будут, не будут о нем думать и вспоминать его, не будут тосковать о нем, и другого ковчега не сделают. В то время назовут Иерусалим престолом Господним, и все народы соберутся в Иерусалим, туда, где обитает имя Господа. Не будут они больше поступать по упрямству злых своих сердец. В те дни потомки Иуды и потомки Израиля соберутся вместе и уйдут из страны северной в ту землю, которую я даровал вашим отцам. И сказал я: как же буду считать тебя сыном, как дам тебе желанную землю, удел прекрасный, красу народов? Я думал, ты звать меня будешь отец мой, от меня не отступишь. Но как жена изменяет мужу, так и ты изменил мне, Израиль, говорит Господь. Стон над холмами раздается, плач и мольба сынов Израиля, ибо с пути своего они свернули, Господа Бога своего забыли. Вернитесь, дети-отступники, я исцелю неверность вашу. Вот к тебе мы приходим, ибо ты Господь, Бог наш. Ведь на холмах лишь обман, на горах только шум сборищ. Воистину, лишь в Господе Боге нашем спасение Израиля. С юности нашей мерзость пожирала труды отцов наших, овец и коров их, сыновей и дочерей. В мерзостях своих мы погрязли, позором покрыты. ибо мы грешили против Господа нашего Бога, мы и отцы наши, с юности нашей и до ныне. Мы не повиновались голосу Господа нашего Бога.